Мне кажется, я никогда по-настоящему не видел, как это красиво, — сказал спутник Йозефа. Ну да это, наверное, потому, что я в первый раз смотрю на все, как на что-то, с чем я должен проститься и расстаться. В том-то и дело, — сказал кнехт. Ты прав, у меня такое же чувство. Но хотя мы и уйдем отсюда, мы ведь, по сути, по-настоящему Эшгольц все-таки не покинем. По-настоящему покинули его лишь те, что ушли навсегда. Тот Отто, например, который умел сочинять такие чудесные шуточные стихи на латыни. Или наш Шарлемань, который умел так долго плавать под водой. И другие. Они действительно расстались и распрощались. Я давно уже не думал о них, а сейчас они мне вспоминаются. Хочешь, смейся, но в этих отступниках есть что-то внушающее мне уважение, как есть что-то великое в ангеле-отщепенце Люцифере. Они, может быть, поступили неверно. Они даже вне всяких сомнений поступили неверно. И все же они как-то поступили. Они что-то совершили. Они отважились сделать прыжок. Для этого нужна храбрость. У нас же было прилежание, было терпение, был разум. Но сделать мы ничего не сделали. Прыжка мы не совершили. Не знаю, — ответил товарищ. — Многие из них ничего не делали и ни на что не отваживались, а просто били баклуши, пока их не выставили. — Но, может быть, я не вполне понимаю тебя? Что ты подразумеваешь под прыжком? — Под этим я подразумеваю способность освободиться, решиться всерьез, вот именно, прыжок. Я не мечтаю о том, чтобы сделать прыжок в свою прежнюю отчизну и в свою прежнюю жизнь. Меня к ней не тянет, я ее почти забыл. Мечтаю я о том, чтобы когда-нибудь, когда придет час, и это будет необходимо, тоже суметь освободиться и прыгнуть, только не назад, в меньшее, а вперед и на большую высоту. Ну, к этому у нас и идет. Эшгольц был ступенью, следующая будет выше, а потом нас ждет орден. Да, но я имел в виду не это. Пойдем дальше, друг, шагать, славное дело. Я снова развеселюсь, а то мы совсем загрустили. В этом настроении, этих словах, переданных нам тем однокашникам, уже заявляет о себе бурная эпоха кнехтовской юности.